Глава 19. Виктория наговорилась до хрипоты. Они с Рёрой Лерае выпили весь чай, съели поданный им завтрак. Настало уже время обеда, а мужчины все еще не появлялись. Наконец девушка взбунтовалась. «Где все? Вы говорили час, а мы тут уже часа четыре сидим». Тетушка Магов снисходительно улыбнулась и махнула рукой. «Застряли. Хочешь пойти посмотреть?» Вика хотела. Они вышли из гостиной, поднялись на третий этаж и по галерее прошли в дальнюю часть дома. Оттуда открывался отличный вид на зеленый лабиринт, дополненный площадками разной формы и цвета. Желтые посыпаны песком, серые — гравием, а черные могут быть болота, ямы с водой или подземным ходом, пояснила Риора, разглядывая пространство, ограниченное изящной чугунной оградой. «Подземный ход?» — изумилась Виктория. «Мальчикам нельзя расслабляться», — заявила тетушка. «Мне однажды пришлось выводить королеву, принцессу и парочку фрейлин через подземный ход. Ночью, в наводнение. Ох, и визгу было!» «Визгу? Почему?» «Пауки, слизни и прочие обитатели подвалов. Им, знаешь ли, все равно, на ком или на чем спасаться от воды», — пожала плечами добрая тетушка. Тут в зелени что-то зашевелилось, и Виктория обомлела. Из густой листвы вырвался монстр, двухметровое чудовище с косматой головой, огромными когтями и клыками. Морда, лицом это трудно было назвать, переходила в широченные мускулистые плечи. Длинные руки, лапы, короткое тело, мускулистые же ноги. Зверь выскочил на желтую площадку и обернулся к тому месту, откуда появился. Присел, разводя конечности в стороны, и на него накинулись некрупные черные звери, похожие на крыс переростков. Отбивался монстр виртуозно, всеми конечностями. Рычал, ловкими движениями сбрасывал вцепившихся в густой подшерсток агрессоров и понемногу отступал к проходу в подстриженной изгороди. Увлеченная зрелищем, Вика не сразу услышала вопрос Риоры. «Ну как тебе, красавец? Это Бирн». «Бирн?» — девушка сглотнула. «Изящный юный ученый превращается вот в такое? Он еще молод, поэтому ростом братьев не догнал. Зверь растет практически всю жизнь, хотя и медленно. Годам к 70 догонит Брейда, пожалуй. Видишь, какие крупные ладони и ступни?» Девушке трудно было пристально рассмотреть монстра, и Риора любезно протянула ей театральный бинокль. «О, а вот и Брэндон. Правее. Кажется, он упал в смоляную бочку. Никак не может пройти этот путь без купания в грязи. Блохи его мучают, что ли?» Виктория сглотнула и перевела окуляры правее. Еще один зверь, крупнее первого, крался вдоль изгороди, недовольно стряхивая на блестящую зеленую листву что-то черное со своей шкуры. «Брэндон, мой любимчик», — не унималась Риора Лерая. «Смотри, какая красивая пепельная шерсть! Очень удобно прятаться в тени. Да и когти у него, залюбуешься. О, а вот и старшенький!» Тетушка откровенно хихикнула. Виктория отняла от глаз бинокль и вскоре обнаружила что-то буро-зеленое в углу дальней площадки. «Брейд крайне ответственный и осторожный», — похвалила племянника Риора. «Он самый крупный, вот и передвигается на четвереньках, чтобы не особенно ломать полигон. Смотри, смотри, вот сейчас. Ага!» На ползущее нечто опрокинулся чан с водой, и зверь обиженно взвыл. Встал в полный рост и свалил огромную лохань с хитро замаскированной подставки. Теперь Вика смогла разглядеть старшего брата Лемьер во втором облике. Рост впечатлял, как и остальные параметры. Звери себя одеждой не утруждали, так что рассмотреть все подробности труда не составляло. «Красавец, не правда ли?» — нарочито небрежно уронила тетушка. «Риора», — укоризненно сказала Виктория, «если вы хотели узнать, кто из ваших племянников мне больше нравится или больше пугает, могли просто спросить». «Прости, дорогая», — повинилась Риора, ничуть не испытывая вины. «Привычка». «Так кто тебе больше нравится?» Вика задумалась. Вообще, ей нравились все братья Люмьер. Каждый по-своему. Брэндон умел говорить комплименты, хвалил ее прическу и наряды. Девушка предполагала, что близость с ним станет легкой и чувственной, как бокал вина на крыше звездной ночью. Средний Люмьер умел очаровывать и добиваться своего. При этом его опытность и умение наслаждаться не вызывали сомнений. Постель с ним обещала много смелых экспериментов и ярких приключений. Бирн, пусть и самый юный, компенсировал молодость обширными знаниями. Он следил за питанием Виктории и спокойно относился к гормональным взбрыкам. В его картине мира женщины были этакими вздорными созданиями, то рыдающими, то смеющимися. Пожалуй, секс с ним станет приятным приключением с ноткой академического эксперимента. Бирн, как настоящий ученый, проведет серию проб, определит то, что больше всего подходит ему и партнерше, а потом составит алгоритм чередования поз. Представив все это, Вика невольно улыбнулась и посмотрела на зверя, разогнавшего стаю непонятно кого. Вообще алгоритм — это неплохо. Позволяет расслабиться, когда голова занята другим. Брейд. Брейд немного пугал. Но этот страх был подобен щекотке предвкушения. Она помнила, какие наряды предлагали его кукле в магазине. Кожа, ремешки, корсеты с двойной шнуровкой. Наверняка в ящике под кроватью у него найдутся плеть, кляпы и пробки. Возможно, близость с ним будет напоминать игру с огнем, но иногда так хочется обжечься.